Глава 6. Избежать общения с герцогом не удалось. И чего он ко мне прицепился? Вхож человек к императору, вот и будь рядом с монархом, оберегай его покой. Еще и снова со своей дочуркой прибыл, везде ее что ли с собой таскает. Вроде бы имеются наследники, зачем в каждую поездку брать дочь? Или ей в замке делать нечего? Перехватили они нас, когда мы как раз проезжали недалеко от владений герцога, хотя заезжать на его территорию даже не планировали. Он не стал делать вид, что мы встретились совершенно случайно, зашел в гостиницу, в которой мы остановились, и направился ко мне. Его тут явно знали, вон как все притихли и как будто уменьшились в размерах. На этот раз не стал тащить с собой толпу охраны, только своего мага. Воины остались на улице. Пришлось подниматься и здороваться с дворянами, гнуть спину. «Ты подумал о моем предложении?» Сходу перешел он к делу, усевшись напротив меня. «Я же вам сразу ответ дал», — пожал я плечами. «Нет, я не стану служить вашему роду. Мне не нравится клятва». «А если клятва будет дана лично мне?» — уточнил герцог. «Тоже нет», — улыбнулся я. «Что вам потом помешает заставить меня дать клятву всему роду?» «Например, мое слово. Тебе этого будет достаточно?» «Нет, я не стану давать вам клятву. Вы простите, но мы совсем не знакомы», — уперся я. «Позже вы можете мне сказать, что изменились обстоятельства, и это вынужденная мера, ну или даже не будете ничего говорить, просто дадите такой приказ». «Мальчик, ты вообще соображаешь, кому и что говоришь?» — влез в разговор маг. «Соображаю», — кивнул я. «Господину герцогу говорю, а не вам, так что ваши комментарии излишни». «С магами в подобном тоне тоже разговаривать не стоит», — процедил сквозь зубы одаренный и даже подался вперед. «Защита магической школы не будет вечной. Не нужно грубить, потому что за грубость можно серьезно нарваться. Мне, например, уже хочется побеседовать с тобой после окончания обучения». «Ну, раз вы этого хотите, то обязательно побеседуем», — невозмутимо заметил я. «Тоже обучаюсь, как вы понимаете, стимула прилагать усилия у меня хватает». «Мой отец — человек слова, это любой подтвердит», — прощебетала дочь герцога. «Признаюсь, ты меня удивляешь. Все маги дают кому-то клятву. Почти все». «Я признаю, что ваш отец весьма достойный человек, ничего плохого о нем не слышал, но хочу оставаться свободным человеком. Почему вы не хотите меня услышать? Я не собираюсь становиться рабом чьей-либо семьи. Мне этого не нужно. Давайте рассмотрим такую ситуацию. Вот маг воздуха, ему нужно ваше покровительство. Ему намного труднее устроиться в жизни. Хотя, как по мне, сильный маг смог бы набрать охрану сам, выполняя разные заказы. Вы же мне ничего предложить не можете, разве что какую-то дворянку, которая мне и даром не нужна. Какое-то покровительство? Допустим, подобное пойдет мне на пользу, но и проблем вместе с этим будет выше крыши. У вас тоже имеются враги, и они наверняка очень влиятельные. Вмешиваться в конфликты дворян мне не хочется, это не мое дело. С чего я должен брать чью-то сторону и отстаивать чужие интересы? Я не хочу давать клятву и не стану. Мне проще оплатить еще 5 лет обучения, а потом снова и снова, зато останусь свободным». «А если без клятвы?» — спросил герцог. Дворянин такого уровня впервые предложил не давать клятву. Правда, меня это тоже не особо порадовало. Конечно, у меня серьезный потенциал, но могут усыпить и связать, а после начать пытать, если окажусь в доме этого герцога. На самом деле, стал каким-то параноиком, никому не верю. В любом случае, мне еще учиться больше 4 лет, а дальше будет видно. Пока никому ничего обещать не стану». «Хорошо, пусть будет так», — неожиданно согласился герцог. «Давайте вернемся к этому разговору после вашего обучения. Но я смею надеяться, что за это время вы никому не дадите клятву верности. Не считайте это угрозой, но в этом случае я буду думать, что вы оскорбили меня отказом специально». Вот вроде бы сказал и ушел, но почему мне кажется, что этот человек слова мне сейчас начнет устраивать кучу проблем? Специально через своих помощников и связи, чтобы я сам к нему примчался и начал проситься на службу. Не могу сказать, что охота прошла удачно, хотя кристаллов взяли немало. Теперь я не поглощал их сразу, только кристаллы для развития магии огня и земли. Как оказалось, им нужно время для усвоения. Можно было делать так, как раньше, но тогда усваивались бы дольше. У меня же турнир на носу. Охота продолжалась 4 месяца с редкими выходами в крепость для отдыха и пополнения запасов. За это время были убиты 7 моих охранников, еще 3 десятка получили ранения. Всего со мной в магический лес ходила 100 охранников при 2 десятках охотников. Больше они брать отказывались, слишком сильно привлекали к себе внимание магических тварей, в основном хищных. На такое количество согласились, когда узнали, что я являюсь магом, в противном случае пришлось бы искать других. Эти ребята оказались профессионалами своего дела, ничего не могу сказать. Действовали четко и слаженно. Повезло с ними. Они вернулись совсем недавно и просто не успели взять новый заказ, перехватил этих ребят, заплатив в 2 раза больше. Пришлось проявлять щедрость, чтобы не просить о помощи менее квалифицированных кадров, что меня не устраивало. В школу вернулся раньше времени на месяц. Хотел еще раз сходить в лес, но не повезло. Ко мне из магической школы примчался гонец, а согласно условиям обучения, я должен вернуться по первому приказу. Делать нечего, сразу же стали собираться в дорогу. Я не стал оставлять раненых, даже тех, которые получили серьезные ранения. Всех забрал с собой. В столице имеются хорошие маги жизни, вылечат болезных. Можно было обратиться к наставнице по магии жизни. Она хоть и относилась ко мне не очень хорошо, видимо, из-за того, что в первую очередь посмел обучаться не магии жизни, но за отдельную плату любого на ноги поставит. На следующий день после моего возвращения меня вызвали в кабинет директора. Кроме него там было еще несколько магов. На этот раз зашел и поклонился, как полагается, а вот меня даже не удостоили простым кивком. «Ну и куда его?» — спросил незнакомый мне маг у директора. «В 3-ю группу», — отозвался директор. «Первый год обучается, силу его знаем, а что до возмущения других, пусть тогда сами скажут, насколько он силен. Может, вообще не допускать его до турнира? Все же случай исключительный». «Что значит не допускать?» «Правила для всех общие. Пусть покажет, на что способен», — сказал директор, а после посмотрел на меня еще раз. «Через месяц участвуешь в турнире. Вроде стал немного сильнее. Выступать будешь в 3-й группе, самой слабой. Вряд ли у тебя получится показать что-то стоящее, но это не значит, что не нужно стараться. Нашей школе нужны победы, понятно?» «Понятно, господин директор», — кивнул я. «А кто будет у меня в противниках? Какие маги?» «Молодец», — похвалил одаренный. «У тебя будет возможность оценить всех своих врагов. Уже почти все прибыли в столицу. Ладно, ступай. Тебе объяснят правила и условия». В столицу прибыли не только одаренные. Народу явно прибавилось. Как мне уже было известно, турнир устраивался на столичной арене, которую я еще ни разу не видел. Но, судя по слухам, сооружение серьезное. Народ жаждал зрелища и валил в столицу со всей империи. Там же можно было делать ставки, на которых торговцы как следует заработают. Владельцы постоялых дворов тоже потирали руки в предвкушении серьезной прибыли. На улицах хватало иностранцев, некоторые одеяния я видел впервые, видно, прибыли издалека. Раньше тоже разные люди встречались, но сейчас их количество как-то резко возросло. Турнир длился несколько дней. Нашу группу должны поделить на 3 подгруппы, в 2 по 10 человек, в 1 — 12. Я должен сразиться с каждым в своей подгруппе, по итогу оставались 3 лучших и начиналась борьба на вылет. А в конце оставался только 1 победитель. Чемпион 3-й самой слабой группы. Примерно то же самое происходило и в других группах. Все довольно просто, если не считать, что сражаться придется каждый день с разными противниками. С нашей школы в турнире участвовали все ученики, правда, количество одаренных резко возросло. Как говорил мне Гагиел, учеников 3-го года обучения, как и некоторых учеников 4-го, сунули в нашу группу. Новые ученики тоже появились, но они будут сражаться в 1-й группе, явно окончили школу несколько лет назад. Имперцы хитрили как могли. Хотя, думаю, иностранцы тоже приволокли сюда не самых слабых, лишь бы проходили по ауре. Начался самый настоящий ад. Ученики тренировались в схватке с магами. Выходили друг против друга под бдительным наблюдением наставников, мне же не удалось принять в этом участие. Тренировки были, но проходили они отдельно от всех, под бдительным наблюдением Гагиила и еще пары магов. С утра до вечера бои против сильных одаренных, потом отдых, пока не восстановлю все силы, и заново. Хоть мне и говорили, что претендовать не на что, но готовили почему-то отдельно. Похоже, не хотели, чтобы наши соперники увидели мои возможности раньше времени. Теперь на территории магической школы были не только наши ученики, но и незнакомые мне вполне сильные маги. Наверное, из других государств сопровождали своих учеников. На наши тренировки приходили почти все, хорошо хоть не тащили с собой своих подопечных, а может, их просто не пускали. Жаль, хотелось бы оценить их ауры. Несмотря на тяжелую работу, месяц пролетел довольно быстро. Правда, похвастать было особо нечем. Между мной и тремя магами была целая пропасть. Я ни разу не мог их достать, а ведь во время поединков они явно сдерживались, могли прихлопнуть одним ударом. Все же в общении с магами надо сдерживаться, можно нарваться. Вскоре всех участников турнира собрали в одном из больших залов. К моему удивлению, тут был второй сын императора, теперь понятно, почему нагнали такую толпу гвардейцев. Второй наследник был подтянутый парень лет 20 с мечом на поясе. Причем меч не был разукрашен драгоценностями, он или любил боевое оружие, или просто показывает себя так перед людьми, мол, я весь такой из себя простой рубака. Он задвинул длинную речь о том, как вся империя на нас надеется, что мы должны оправдать надежды и прочую чушь. Чушь для меня, потому что я и не имперец, и отстаивать ее интересы не подряжался. Как-то глупо говорить собравшимся о доверии и долге перед империей, учитывая, какие деньги выложили за это мероприятие, чтобы у нас была возможность представлять эту самую империю. Я еле сдерживался, чтобы не зевнуть, слушая этого человека. Потом еще выступил директор, благо он болтал меньше, в основном накачивал учеников на полноценную работу. Видно, я один такой скептик, потому что остальные выглядели более воодушевленно. Какое у меня может быть воодушевление? Устал, как собака. Хорошо, что ораторов больше не было. Нас поздравили со знаменательным событием, пожелали удачи и распустили по комнатам. Впрочем, если кто-то сможет выиграть турнир в своей группе, то, возможно, император будет лично награждать этого героя. На следующий день мы все отдыхали, причем в приказном порядке. Наставники так и сказали, если хоть какой-то идиот будет шататься по школе, то остальным найдут работу. В комнатах сидели не только ученики, но даже подставные одаренные, которые на время турнира тоже стали учениками. В этот день даже простым ученикам не проводили занятия, а многие вообще разъехались. Все же люди тут непростые, наверняка в столицу прибыла вся знать. Поединки между одаренными вызывали у людей жгучий интерес. В первый день турнира впервые собрали сразу все группы одаренных участников, начиналась жеребьевка. Даже это не самое интересное зрелище собрало большую толпу, которая расселась на трибуне. Надо сказать, местная арена впечатляла. Она была одним из крупнейших зданий в столице. Даже на глаз не могу определить, сколько тут народу можно разместить. Сейчас трибуны были заполнены примерно на 2/3, но шума от них было немало. С трудом удавалось слышать распорядителя турнира. Жеребьевка проходила просто. В три больших ящика складывали какие-то шары, рассмотреть мне их не удалось, скорее всего, с именами. Потом распорядитель доставал по паре шаров и объявлял, кто с кем будет сражаться в первую очередь. Вроде бы не такое сложное действие, но на него ушло около 5 часов. Толпа не утрачивала энтузиазма, при очередном представлении имперца громко кричали, приветствуя одаренного. Когда называли очередную пару, соперники выходили вперед и кланялись трибуне. Не всем людям, а возвышению, где во время турнира, как мне кажется, сидела знать или даже сам император. Сейчас там тоже кто-то был, только разглядеть, кто именно, не удавалось. Слишком далеко, и солнце в лицо светит. «Представитель имперской магической школы Тобиас, сын Тира», — представил меня распорядитель. Я, как нас предупреждали, вышел вперед и поклонился трибуне, а потом своей сопернице. Да, моим первым противником оказалась девушка, маг огня. Надо сказать, что внимание я привлек дважды. Сначала тем, что не сказали из какого рода, значит, я простолюдин, а потом и одаренные широко раскрыли глаза. Не наши, они уже привыкли к моей ауре, а вот приезжие были удивлены. Меня они раньше не видели, а сейчас попытались оценить и не смогли. Распорядитель не называл, какой магией мы владеем, да из чего бы, приехал на соревнования, выступай. Я уже успел оценить всех, кто выходил вперед, была возможность. Так вот, я хоть и был не слабым магом, но близко к тому. Как мне говорил Гагиил, мухлевали не только имперцы, но и дорогие гости. После того, как вернулся обратно в общий строй, всей кожей ощущал, как меня рассматривает мой соперник. Красивая девчонка, большие голубые глаза, волосы почему-то белые, заплетены в две косички. Высокая и стройная, с двумя кинжалами на поясе. Когда выходила очередная пара, она подошла ко мне, тем самым нарушив строй, что ее нисколько не смутило, и начала что-то лепетать на незнакомом языке. Я ее вообще не понял. Стоял как дурак и просто улыбался. Скорее всего, спрашивает, откуда я такой взялся и почему у меня такая странная аура. Поговорить нам с ней не дали, хотя не особо и хотелось. Когда жеребьевка окончилась, а выходить пришлось еще несколько раз, нас расселили по комнатам в гостинице, располагающейся недалеко от арены. При этом всех пришлых держали подальше от имперцев, с ними же были их наставники, одаренных из нашей школы и наставников тоже хватало. Впервые на моей памяти видел столько магов в одном здании. Поединки начались на следующий день. Несмотря на то, что участников было много, на арену выпускали только по паре бойцов, хотя размеры позволяли проводить сразу по 4 поединка. Мы ждали вызова не в своих комнатах, тоже сидели на специально выделенной для нас трибуне и ждали своей очереди. Никто из одаренных не разговаривал, все внимательно смотрели на соперников и просчитывали, чего от них следует ожидать. Учитывая, что сил у учеников, особенно в нашей группе, было мало, надолго поединки не затягивались. Мы и начинали соревнования. Видно, более опытных магов оставили на потом. Трибуны были забиты до отказа, как будто собралась вся столица, несмотря на то, что вход платный. Наверное, империя неплохо заработает на этом турнире. Кстати, хоть противостояние и магическое, но использовать оружие можно. Битва длилась до тех пор, пока один из соперников не сдастся или не потеряет сознание. К раненым тут же устремлялись целители, одним из них была наставница нашей школы. Вскоре назвали меня и мою соперницу с длинным именем, которое я никак не мог запомнить, да и не хотел. Услышав, что на битву снова выходит имперец, толпа разразилась громкими приветственными криками.